эти страшные слухи о принцах. Кейт беспомощно покачала головой. «Опять ты за свое!» — вздохнул Джон. «Забудь! Ты гоняешься за призраками, которых нет. Принцы находятся в Тауэре, живые и здоровые. Ты это точно знаешь?» «Я в этом уверен. А сегодня пришла хорошая новость. Королева и ее дочери согласились покинуть убежище. Король поклялся защищать наших кузин и заботиться о них. Согласись, что Елизавета вряд ли доверила бы их человеку, который убил ее сыновей. Подумай об этом, любовь моя». «Но другой ее сын, Грей, был казнен без суда», — возразила Кейт. «Ты же знаешь, почему так произошло. И Елизавета тоже наверняка все понимает. Между прочим, король пообещал простить ее старшего сына Дорсета, если тот оставит Генриха Тюдора и вернется в Англию. Так что для твоего мрачного настроения нет никаких оснований, милая, клянусь тебе». Он наклонился и наградил ее долгим поцелуем. Его щеки на морозе были жесткими и холодными. Никогда еще Линкольн не целовал ее с такой страстью. У нее аж дыхание перехватило. «Надеюсь, тебе теперь стало получше», — сказал Джон, лукаво подмигнув Кейт. Ей самой тоже так показалось, и она поспешила во дворец, завернувшись в свой плотный плащ. Руки у Кейт посинели от холода. И тут перед ней появился разрумянившийся паж в королевской ливрее. «Я искал вас повсюду, миледи», — сказал мальчик. «Вас желает видеть король. Он распорядился, чтобы вы немедленно пришли к нему во внутренние покои». «Да, конечно», — ответила она и, не подозревая ничего плохого, поспешила к отцу. Катерина. Октябрь 1559 года. Уайтхолл, Палас. Господь, судьба, звезды или фортуна, можно называть это как угодно, не были расположены к нам с Недом. К моему горю, матушка день ото дня чувствовала себя все хуже и хуже. Она слегла в постель и больше уже не вставала. Так что все наши надежды на то, что она сумеет уговорить королеву, были жестоко разрушены. Сегодня я, втиснутая в свое жесткое расшитое парчевое платье с узкой талией, высоким гофрированным воротником и отделанными жемчугом рукавами, вся кипя от негодования, должна прислуживать королеве. Ничего не поделаешь, моя очередь. Я чувствую враждебные взгляды, которые из-под тишка кидают в мою сторону камерфрейлины, нескрываемое осуждение госпожи Эстли и холод, исходящий от моей госпожи королевы. У Елизаветы наверняка немало причин злиться на меня, но почему она не выскажет своего неудовольствия прямо или даже не назначит мне наказание? Несправедливость всего этого мучит меня. Я ничем, абсолютно ничем не заслужила подобного обращения. Злость закипает во мне, и поэтому, когда королева отвешивает мне пощечину за то, что я роняю ее перчатку, я взрываюсь, как пушечное ядро. «Ваше Величество, с вашей стороны это крайне жестоко!» — кричу я. «Не моя вина, что другие совершенно без моего ведома плетут заговоры, используя мое имя. Но вы вините в этом меня. Это ничем не оправдано и не подобает так вести себя тому, кто считается источником справедливости». Не успеваю я произнести эти слова, как уже начинаю жалеть, что не родилась на свет не мой. Одного взгляда на удивленное и разъяренное лицо Елизаветы достаточно. Я не сомневаюсь, что теперь обречена самое меньшее на заключение в Тауэре. Всего несколькими неудачными словами, вырвавшимися в порыве негодования, я разрушила все надежды стать ее наследницей. Да что там корона? Я перечеркнула все надежды на брак, о котором мечтаю больше всего в жизни. Что ж, леди Катерина, вы разоблачили себя, язвительно говорит королева. Даже если у вас и не было злого умысла, вы все-таки участвовали в этом изменническом заговоре. Но, мадам, молю я, падая на колени, я только пыталась оправдать себя. Все фрейлины смотрят на меня с нескрываемым презрением. Разве я вас в чем-нибудь обвиняла, что вы вынуждены были оправдываться? — рявкает Елизавета. — Нет, мадам. Но вы никогда не были добры ко мне, и теперь ясно, почему весь двор глумится надо мной. Они просто делают это, чтобы доставить вам удовольствие, ибо вы ясно дали понять, что считаете меня виноватой, тогда как на самом деле никакой вины за мной нет. Но я была жестоко оскорблена, в особенности еще и потому, что не была названа вашей наследницей, хотя это мое законное право. Хватит! — выкрикивает королева. — Убирайся отсюда, дерзкая девчонка, и не показывай здесь своей физиономии, пока я сама тебе не прикажу. Иначе тебя ждет суровое наказание. Пошла вон! Я поднимаюсь на ноги и, сделав подчеркнуто пренебрежительный реверанс, бросаюсь прочь. И вот я жду, и жду, и жду. Какой будет моя судьба? Сколько законов я нарушила, говоря с королевой таким образом? Можно ли считать мое дерзкое поведение государственной изменой или чем-нибудь в этом роде? Да, мои слова были справедливы, но теперь я жалею, что не снесла эту пощечину молча, а дала волю языку. Я погубила все. Я нанесла несмываемое оскорбление ее королевскому величеству и понесу за это наказание. Был ли кто-то в этом мире несчастнее меня? Да, конечно, был, думаю я, с ужасом вспоминая свою старшую сестру Джейн. Неужели я буду следующей жертвой и повторю ее судьбу? Когда я в одиночестве, придворные избегают меня, выгуливаю своих собачек, меня находит епископ де Квадро. Но прежде чем он успевает заговорить, я бросаю ему в лицо: «Господи милостивый, епископ! Что за странную историю я слышала? Якобы вы намеревались похитить меня?»